Да, больше он не приходил. Мой муж не приглашал его, ибо мы с ним поссорились из-за этого человека. Они встречались потом в ресторанах. Другого Вестерленда вы никогда не видели в лицо? Нет. Не был ли ваш муж взволнован сегодня утром, когда отправлялся в банк? Он был в отличном расположении духа. Когда он уходил, то обнял меня и сказал, что сегодня этот несимпатичный мне человек улетит отсюда на воздушном шаре, и что он пообещал как-нибудь взять его, Уильяма, с собой в такое воздушное путешествие, чему мой муж был несказанно рад. Элеонор едва владела собой. Душевная боль и горе снова проснулись в ней, и когда бедняжка произнесла последнюю фразу, то не выдержала и в изнеможении уронила голову на грудь. Рыдания сотрясали ее. Пинкертон встал. «Мне не о чем больше вас спрашивать, миссис Моррис, и, поверьте, я сделаю все от меня зависящее, чтобы передать преступников в руки правосудия». Директор банка предложил несчастной женщине руку, чтобы проводить ее до экипажа. Оставшись наедине со знаменитым сыщиком, инспектор вопросительно посмотрел на него. «Дела идут неважно, не правда ли, мистер Пинкертон?» — сказал он. «У нас остается очень слабая надежда на поимку этих негодяев. Она, собственно, и зиждется только на том, что их, быть может, арестуют при спуске шара на землю. Я уже телеграфировал о происшедшем во все подразделения полиции и уверен, что во всей Северной Америке и большей части Южной тысячи глаз устремлены в данную минуту в небо, чтобы не пропустить воздушный шар с преступниками». «Ну, я на это мало надеюсь», — возразил Пинкертон. «При наличии огромных незаселенных пространств, которых здесь масса, преступникам, я думаю, нетрудно будет приземлиться в таком месте, где им не придется опасаться слежки и ареста. Полагаю, что эти негодяи заранее тщательно разработали самый подробный план действий и прекрасно оценили преимущества этих бесконечных пустынных территорий. Вероятнее всего, они продержатся в воздухе до наступления темноты, а затем спустятся на землю под покровом ночи, никем не замеченные». Инспектор кивнул и подхватил. «Так вы считаете, что негодяи от нас улизнут? Я вообще думаю, что с этим ничего нельзя поделать. Согласитесь, мистер Пинкертон, что вам до сих пор еще не приходилось сталкиваться с таким сложным случаем». Знаменитый сыщик улыбнулся. «Вы совершенно правы. До сих пор мне еще не приходилось расследовать такое своеобразное преступление, и именно потому я приложу все усилия, чтобы отыскать этих негодяев. Нет, господин инспектор, я еще не потерял надежды на успех». «Из чего вы, собственно, собираетесь начать свое расследование?» — удивленно спросил Паттерсон. «С допроса Джона Тейлора». «Джона Тейлора? Вы поедете искать его в скалистые горы?» Нат Пинкертон ответил самым невозмутимым тоном. «Я вовсе не собираюсь ехать в скалистые горы, а попросту подожду его немного здесь. Я рассчитываю, что Джон Тейлор приедет сюда сам, если не сегодня, то уж точно завтра». Инспектор с растерянным видом воззрился на сыщика. «Почему вы предполагаете, что он сюда приедет? В Кливленд ведь невозможно так быстро добраться из скалистых гор, и в те пустынные дикие места эта новость до завтрашнего дня дойти не успеет». «Да в этом и нет никакой необходимости. Тейлор находится отнюдь не в скалистых горах». Инспектор Паттерсон с сомнением покачал головой. Это утверждение Пинкертона выходило за пределы его понимания, а собеседник между тем продолжал. «Ведь несомненно, что известие о поездке Тейлора в горы ложно. Оба негодяя добыли каким-то неизвестным мне путем рекомендательное письмо, написанное собственноручно Тейлором, или же подделали его почерк. Когда они прибыли сюда, то рассказали несчастному Моррису, что его друг уехал в горы, чтобы тот не пытался написать Тейлору в Чикаго об их прибытии». «Но почему же тогда Моррис именно на этой неделе не получал писем от Тейлора из Чикаго?» «Потому что негодяи проявили достаточно предусмотрительности и каким-то образом заставили и Тейлора не писать писем Моррису.